Кевин жил тем же девизом вплоть до того дня, когда Магеллан, каким-то необъяснимым, поразительным образом заметил его способности и повысил до высшего офицера. Кевин был не слишком рад этому. Благами высшего офицерства он пользовался и до этого, а теперь пришлось еще и работать как высший офицер. Да, Кевин был вообще не рад, но, стоит признать, немного тронут. Возможно, именно поэтому он не просто проигнорировал свое новое назначение, но даже начал стараться при выполнении своих обязанностей. Уже не в первый раз Багги мысленно восхитился Магелланом. Для человека, большую часть своей жизни проводящего на унитазе, он был чудовищно харизматичен и результативен. И все равно, я приношу свои извинения, сэр, виновато опустила антенки улитка. Я был в некоторой растерянности, так как информатор революционеров сообщил мне, что отец и так все знает, немного растерянно сообщил Джей. И тут шаг Багги слегка сбился. «Бабочка?» – недоуменно переспросил один из трех великих информаторов. «Ты видел бабочку?» На секунду, на линии повисла растерянная тишина. «Простите?» – удивленно спросил парень. Багги отошел в сторону ближайшей стены, чтобы проходящие мимо люди не мешались ему под ногами, после чего сосредоточился на разговоре. «У Драгона много информаторов», – решил пояснить Багги. «Но наиболее плотно и результативно он работает только с одним. Она известна как бабочка, и никто и никогда не видел ее лично. Она использует фрукт Камиками, позволяющий ей управлять бумагой, а точнее, фигурками оригами. Чаще всего она использует бабочек, отчего и пошло ее прозвище. Это довольно жесткая женщина. Возможно, женщина. По крайней мере, революционеры называют ее Клавдия», – медленно произнес мужчина. «Она не только собирает информацию для революционной армии, но и жестко контролирует все информационные потоки. Именно ее объединение с Драгоном помогло построить систему, из-за которой фактически невозможно выяснить, где находится штаб революционной армии, подробности про ее членов, а также личность самой бабочки. Полный информационный вакуум. Единственное, что мне про нее известно, так это тот факт, что Арахна и бабочка постоянно противостоят друг другу. При этом Арахна никогда не пыталась ее убить, только захватить возможно, чтобы допросить по поводу секретов революционеров. Сама же бабочка, кажется, только отбивается, никогда не пытаясь убить Арахну. «Только остановить и помешать, и это я объяснить уже не могу», – задумчиво пробормотал пират, после чего заметил долгое молчание на другом конце провода и мгновенно вернулся к теме. «В общем, ты ее видел?» – затаив дыхание, спросил Багги. Все-таки Джей обладал довольно странной особенностью притягивать к себе информаторов. Он был единственным человеком на Грандлайне, который имел доступ сразу к трем информационным потокам. Это было сродни чуду. Так что Багги действительно немного ожидал, что легендарная бабочка выйдет перед парнем и предложит ему свои услуги. И был крайне этим заинтригован из-за особенностей своей работы. На Грандлайне было очень мало важных вещей, о которых Багги не знал. И в последние годы узнавать что-то по-настоящему новое стало для него довольно необычным и волнующим переживанием. «Нет», — обломал все затаенные надежды Багги парень. «Она написала мне письмо, которое прочитал Трафальгар Ло», — пояснил свои ранние слова Джей. Багги слегка нахмурился и задумчиво потер подбородок. «Трафальгар Ло, да», — тихо пробормотал Багги. «Про него мало что известно. Что, на самом деле, довольно странно для сверхновой, но если в деле замешана она, то все было сделано так, что никто даже не задумался, что часть информации может быть скрыта. Да, это похоже на почерк бабочки», — сосредоточенно прищурился клоун. «Она мастер пряток и сокрытия. И если она выкатила этот козырь так прямо, то она действительно переживала о том, что ЕСОПТ может сделать с революционной армией, да». С приступом невольного сочувствия подытожил Багги. В этот момент он ощутил полную солидарность с несчастной женщиной. Очевидно, та тоже знала, на что способен ЕСОПТ и переживающий Шанксы, все рыжеволосые и куча спасенных кадетов и их очень серьезные родственники. Ах, да, и Михаук, что уже несколько недель терзает Грандлайн. Боже, бабочка была в панике. Если этот Трафальгар так просто попал в штаб, значит, он необычный, подвернувшийся под руку пират. А если Багги не знал о столь плотной связи сверхновой с революционерами, значит, бабочка очень старалась его прикрыть. Да, несчастная женщина. Очевидно, ей очень важно сохранить революционеров на плаву. А ведь если подумать, тот же и является некой бомбой конца света, замаскированной под обычного, почти никому неизвестного охотника за головами. Если кому-то, когда-то не посчастливится его убить, то да, Капитан Багги, лучший друг рыжеволосого Шанкса, горячо любимый капитан команды уровня Йонка, вроде как тайная любовь мирового специалиста по биологическому оружию, и человек, фактически севший за детей Марка Феникса, Химеры, Шарлотты Катакури и того же Исаппа в тюрьму, впечатленно покачал головой. Да, если кто-то покусится на Джея, то в мире может начаться форменный ад. Какая ужасающая ответственность. Благо парень, похоже, не очень это понимает, поэтому живет относительно спокойно. Иногда незнание – это воистину благо, умудренно кивнул Багги, счастливый человек, полный блаженного незнания. Мне жаль, сэр, почти рефлекторно среагировал все еще виноватый Джей. Багги только отмахнулся. Забудь, кратко приказал пират, как ты расположился, эти революционные маньяки тебя не обижают, ты только скажи. Я, конечно, не смогу забороть всю революционную армию, но усложнить им жизнь вполне способен, угрожающе сообщил мужчина, когда-то давно уничтоживший целый флот морского дозора, вместе с его вице-адмиралом, и по сей день уверенно считавшего, что это был какой-то неправильный флот, а вице-адмирал был произведен в чин по блату. В тот день, когда Багги произнес эти слова, Шанкс печально на него посмотрел, после чего пошел к мачте и начал биться о нее головой. «Нет, сэр», – тихо ответил один из сильнейших выпускников СР-9 за всю его историю. «Они довольно гостеприимны. Мы с Эм пообедали в их столовой и сейчас готовимся ко сну в выделенной нам комнате. Мистер Сабо сказал, что завтра нам найдут корабль, и мы сможем отплыть», – медленно произнес парень. Багги удивленно приподнял брови. Пират искренне считал, что Драгон постарается задержать Джея в штабе, дабы агитировать человека со столь обильным багажом связей на борьбу с тиранией. «Это довольно быстро», – задумчиво сказал пират. «О, сначала нам сказали, что подбор нормального судна займет неделю», – сказал Джей. «Но потом я упомянул, что сюда плывут Мугивары с Дракулем Михауком на борту, и все сразу ускорилось», – голосом, источающим детскую невинность, сообщил парень. Уже не в первый раз Багги глубоко задумался о том, как сильно Джей осознает свои слова и действия. Иногда парень пользовался тем, что все считали его странноватым и наивным, выкидывая вот такие вот трюки. И ты смотрел в его неподвижное, суровое лицо и изо всех сил пытался понять, было ли это специально или нет. Учитывая закрытое воспитание парня, ответ мог быть любым. Пока что суровое лицо Джея выигрывало. Багги еще ни разу не угадал. «Ну что ж, я рад, что у тебя все в порядке», — весело сообщил мужчина. И на этой фразе мордочка Диндина стала какой-то отстраненной. «Да, я в порядке», — резко произнес Джей. «Я в порядке. Не волнуйтесь обо мне, сэр. До свидания», — вежливо произнес парень, после чего резко положил трубку. Багги остался стоять в почти безлюдном коридоре и сосредоточенно сверлить уснувший Диндин глазами. Спустя некоторое время мужчина опустил руку и аккуратно убрал улитку во внутренний карман униформы, после чего развернулся и медленным, тяжелым шагом направился в сторону комнаты Кевина, который в последнее время забросил работу, так как его страдающий трудоголизмом начальник отнимал у парня невидимки любые назначенные ему обязанности. Кевин очень переживал по этому поводу, так сильно переживал, что купил пару десятков томов художественной литературы и новую подушку. На какие только жертвы не пойдешь во имя счастья своего капитана. Брови Багги были сурово нахмурены, а шаг тверд как никогда. Если Драгон тронет хоть волос на голове Джея или попытается рекрутировать парня в свою армию, рассказывая ему какие-то небылицы. Дверь комнаты Кевина резко распахнулась, и валяющийся на кровати парень взвизгнул и бросил во вторженца энциклопедию морских видов, которая была немедленно перехвачена твердой, суровой рукой начальства. «Кевин», — холодно произнес Багги, — «скажи-ка мне, друг мой, где именно располагается Эмпория Иванков?» — стальным голосом спросил синеволосый мужчина. «Да, Багги недостаточно силен, чтобы биться с высшим офицером революционеров на равных, но не стоит его недооценивать. Если понадобится, то Багги превратит жизнь королевы Акам в ад на земле». Часть 98. Неожиданная встреча. Джей стоял на пирсе острова революционеров, чье название и примерное местонахождение ему так и не сказали. Не то, чтобы снайпер настаивал, и смотрел на группу провожающих его людей. Для проводов внезапно свалившегося им на голову незнакомца, группа была весьма внушительной. В основном из-за одного очень важного ее члена, хозяина этого острова и всей революционной армии Драгона. Впрочем, Джей был не слишком удивлен. Как только Драгон узнал, что команда самоубийц целеустремленно плывет на этот остров, то лично занялся скорейшей отправкой Джейм подальше. Снайпер мог понять его чувства. Мугивара Луффи был не тем человеком, которого вы бы пустили в четкую и размеренно работающую систему, какую-либо, когда-либо, особенно, если к нему прилагался сильно раздраженный сильнейший мечник. Так что становилось очевидно, что глава революционеров пришел, чтобы лично проследить за тем, как Джейм убираются с его острова подальше. Рядом с хмурым и невыспавшимся драгоном стоял светловолосый Сабо, чья функция в рядах революционной армии оставалась для Джея загадкой. В связи с этим снайпер не мог точно определить, почему этот самый Сабо постоянно обретался где-то поблизости. Его главная теория заключалась в том, что блондин являлся дознавателем, так как весь предыдущий вечер аккуратно расспрашивал снайпера о его жизни. И так как Джей в момент разговора находился в каком-то сером, вязком тумане, то просто и без затей отвечал на его осторожные расспросы. Впрочем, дознавателем этот Сабо был странным. Ближе к концу вечера блондин уже ничего не спрашивал. Он просто плакал, периодически раздражающе громко сморкался в свой носовой платок и иногда прерывался на то, чтобы похлопать Джея по плечу. По итогу этого допроса Сабо поклялся, что мировое правительство будет свергнуто, над миром воссияет пламя революции и более ни один ребенок не пройдет через что-то подобное. После чего пообещал Джею, что если ему и его друзьям понадобится помощь, то снайпер может позвонить ему в любой момент и запросить поддержку. На этой фразе Джей смутно заподозрил, что Сабо не дознаватель, а рекрутер, но номер Диндина запомнил. Все-таки он плавал с командой самоубийц. Никогда не знаешь, что может пригодиться при встрече с очередной древней легендой, сумасшедшим правителем или оружием конца света. По итогу вечера, за ревущим блондином пришла какая-то молодая женщина по имени Каала, извинилась перед Джеймием, после чего взяла плачущего блондина в захват и унесла в неизвестном направлении. Джей так и не понял, чего хотел добиться этот Сабо, но заключил, что блондин не очень хороший дознаватель и весьма странный рекрутер. После заключения этого весьма логичного вывода, парень спокойно встал, проводил М до ее кровати и настойчиво в нее уложил. Потом снайпер вынес из предоставленной ему комнаты постельные принадлежности, постелил себе около кровати М, убедился, что девушка уснула. Мечница была странно беспокойна и не хотела оставлять Джея в одиночестве, после чего заступил на ночное дежурство. Спустя ровно 4 часа мечница резко открыла глаза, села на кровати и уступила снайперу свое место. Джей безропотно занял кровать, накрылся одеялом и пытался вызвать в себе сон в течение целых 30 минут, пока Эм не заметила его затруднения, после чего остаток ночи они потратили на игру в карты, которую девушка выучила, пока жила у плотников. И вот так настало утро следующего дня, и теперь явно не выспавшийся Джей, все еще пребывающий в странном сером тумане, смотрел на главу революционеров Драгона, неизвестно кого собой и того, кому эти двое спихнули внезапно образовавшуюся в их жизни проблему. «Итак», — медленно произнес Трафальгар Ло, — «вы хотите, чтобы я отвез этих двоих на Сабаде?» С легким, еле заметным раздражением в голосе спросил пират. «Да», — уверенно произнес Сабо, — «мистеру Джею нужно как можно быстрее увидеть своих друзей. Это важно», — полыхая истовой уверенностью сообщил революционер. Сам Джей не был так в этом уверен, но продолжил молча стоять и слушать ведущуюся напротив беседу. «Ваша субмарина – самый легкий способ увести отсюда посторонних», – спокойно пояснил Драгон. «Она незаметна, мобильна и позволяет нашим гостям уплыть с базы, так и не узнав ее точного местонахождения. Я полагаю, что этот факт придется весьма по душе Клауди», – с легкой иронией заметил мужчина. Ло окинул спокойного Драгона внимательным взглядом, после чего еле заметно ухмыльнулся. «За дополнительную плату любой ваш каприз», — любезно согласился Трафальгар, после чего повернулся к Джею и стоящей рядом М. «Тогда прошу вас на борт, дорогие пассажиры», — спокойно сказал пират, показывая на люк. «Приятно вам устроиться», — совсем не зловеще произнес молодой пират, после чего степенно направился по направлению к люку субмарины. Джей и М проводили его долгими, внимательными взглядами, после чего повернулись к Драгону и Сабо, единственным людям на острове помимо трех охранников и некой Каалы, которых им разрешили увидеть на базе революционеров. «Мистер Джей», промакивая глаза платком, произнес блондин, «я надеюсь, что ваше плавание пройдет мирно, и вы быстро воссоединитесь со своими друзьями». Вы сильный и мужественный человек. Я уверен, что с вами все будет хорошо», — уверенно воскликнул этот излишне активный парень. Джей молча на него уставился, не совсем понимая, как на это ответить. «И вам тоже удачи, мисс Сэм, вы стойкая, храбрая и чистая сердцем девушка», — уверенно сказал блондин, снова начав промакивать слезы слегка мокрым платком. «И если вам когда-нибудь понадобится помощь, вы всегда можете обратиться ко мне», — уверенно сообщил этот странный рекрутер. Эмма кинула блондина долгим, полным напряженных социальных раздумий взглядом. «Мое сердце уже занято», — зачем-то сообщила девушка. «Но я учту вашу гарантию резервного подкрепления», — любезно согласилась Эмма, после чего на секунду замерла. «На вашем месте, я бы обратила внимание на вашу соратницу по имени Коала», голосом, полным мудрости белой розы, сказала мечница. И тут даже дракон удивленно моргнул. Сабо же перестал сморкаться в несчастный платок и внимательно посмотрел на стоящую напротив мечницу. «Коала?» – удивленно спросил блондин. «Что с ней?» – слегка обеспокоенно уточнил парень. «Она в вас влюблена», – хладнокровно и без секунды колебаний сообщила Эм. На пирсе повисла неловкая тишина. «Простите?» – недоуменно спросил пораженный до глубины души блондин. И вот тут до странно вялого мозга Джея дошел весь смысл фразы, сказанной проклятой белой розой Эм. «Приношу свои извинения за слова Эм», – решительно сказал снайпер, хватая Эм за руку. «Она плохо умеет тактично преподносить информацию», – очень тактично заметил снайпер. «А, да», – ощутимо расслабился Сабо, после чего его мозг проанализировал только что сказанное, и он снова напрягся. «Стой, что?» – слегка нервно спросил блондин. «Полагаю, вам пора», – еще тактичнее заметил дракон, очевидно, не желавший участвовать в чем-либо не касающемся революции, свободы и равенства. «Нет, Коала бы никогда, мы просто коллеги», – с остальной уверенностью в голосе заявил бездарный дознаватель и очень странный рекрутер. Эмма кинула блондина пристальным и очень долгим взглядом, после чего повернулась к главе революционеров. «Могу ли я передать мисс Коале первый том «Белой розы»?» Медленно, но четко подбирая слова, спросила девушка. «Прощайте», — уверенно сказал Джей, человек, полный сострадания к ближнему, поворачивая Эм по направлению к субмарине. «Удачного плавания», — также уверенно ответил Монки Ди Драгон, человек, чей сын сейчас на всех парах плыл к этому острову. Эти двое решительно кивнули друг другу, после чего Джей уверенно направился к люку, аккуратно ведя за собой носителя проклятия Белой Розы, жаждавшего распространить его даже на революционную армию. Спустя один подъем по приваренной к борту субмарины лестнице и один спуск во внутренности корабля, парень потерял из виду спасенного от лап романтики Сабо и облегченно выдохнул. День только начался, а Джей уже сделал одно очень хорошее дело. День определенно подходил к концу. Джей встретил его на своеобразном камбузе желтой субмарины, принадлежащей сверхновой Трафальгару-Ло. Что же снайпер мог сказать о дне, проведенном на этом поразительном виде транспорта? Тут было тесно. Да, как ни странно, но отсутствие возможности выйти на палубу, чтобы подышать свежим воздухом и насладиться небесными просторами Грантлайна, заставляло любого человека ощутить острейшее желание немедленно сделать все вышеперечисленное, сколько бы килотонн воды не разделяло его и это самое небо. Это желание только усиливалось из-за окружающих со всех сторон стен, отсутствия окон и кучи членов команды хирурга смерти, которые очень незаметно и совсем не подозрительно преследовали Джей и Эм, как странных и неожиданных зверюшек, забредших в их тесное и оживленное обиталище. Снайпер вздохнул и осмотрел небольшой камбуз, в котором хозяйничал парень с каким-то птичьим именем. Джей плохо помнил, каким именно, возможно, потому что сейчас ему это было мало интересно. В эти два дня ему вообще мало что было интересно. Он просто устал, может быть. Единственное, что он заметил из быстрого представления команды Трафальгара-Ло, так это то, что все они были одеты в похожие белые костюмы-комбинезоны, и среди них был большой говорящий медведь. У него даже не было желания осматривать периметр. В отличие от странно хмурой Эм, которая оставила его у металлического стола, находящегося около металлической плиты и кучи металлических полок, окруженных металлическими стенами. Судя по картине залитого солнцем острова на стене, кто-то пытался внести в это место что-то не металлическое, но это была довольно печальная попытка. Снайпер обвел картину взглядом и продолжил пить сунутый им теплый чай. Бух, ой, готовящий что-то у плиты член экипажа очень тяжело вздохнул и вышел из камбуза. Спустя несколько секунд он вернулся обратно, неся под мышкой маленькую девочку 5, 6 лет. У ребенка были темные, густые волосы, частично закрывавшие ей глаза, и это было все, что можно было сказать о ее внешности, так как всю ее фигуру закрывал тот же белый комбинезон, что носили остальные члены экипажа хирурга смерти. «Люси, мы много раз говорили», — немного устало сказал птица. «Твой папа врезается в стены, потому что у него ну капитан так и не разобрался, что у него там, но у тебя этого нет. Твой папа делает это не потому что это круто. Хватит за ним повторять, хорошо?» — печально попросил повар, усаживая Люси на ближайший к Джею стул. «Ага», — легкомысленно ответила девочка, после чего немедленно уставилась на сидящего напротив снайпера. «Ты тетин друг?» — спросил любопытствующий ребенок. Джей недоуменно моргнул, фокусируя взгляд на незнакомом ребенке, после чего мысленно задумался, является ли он другом какой-либо неизвестной тети. Для этого снайперу пришлось погрузиться в мысли, является ли он другом хоть кому-нибудь, а после этого размышления Джей начал ощущать, как его все сильнее затягивает в болото негатива, поэтому немедленно прекратил это неблагодарное дело. «Нет», — сухо ответил находящийся на грани депрессии снайпер. «Хм-м-м-м», — задумчиво протянула Люси, активно качая недостающими до пола ногами. «Мама сказала, что ты странный», — доверительно поведал ребенок. «Ну, она точно не ошиблась», — ответил крайне самосознательный дезертир СР-9, сын члена команды Йонка, воспитанник команды клоунов, легендарный охотник на пиратов и человек, добровольно решивший присоединиться к команде самоубийц. Последний пункт Джей считал окончательным и неоспоримым приговором своей нормальности, и психики, и дальнейшей счастливой жизни. «Еще раз, зачем он это сделал? Мама никогда не ошибается», — гордо произнесла Люси. «Она почти такая же умная, как братик Ло, и гораздо, гораздо умнее папы», — уверенно констатировала девочка со всей безжалостностью маленького ребенка. Плечи вернувшегося к плите птичника еле заметно задрожали, будто он изо всех сил пытается сдержать смех. Джей же остался сидеть и думать, что именно он здесь делает. Парень всегда неловко себя чувствовал в присутствии маленьких детей. Капитан Багги часто говорил, что инструктора воспитывали их неправильно, поэтому парень совершенно не представлял, что будет правильно, и опасался как-то навредить этим крохотным существам. «Ясно», — просто произнес Джей и продолжил смотреть на висящую на стене картину. Девочка сидела напротив и сверлила его своими глазами. Возможно, было сложно сказать из-за челки. «Мама сказала, что тетя плохо умеет дружить», — решила выдать еще одно откровение девочка. «Она всегда следит за своими друзьями, не разрешает им гулять без нее и причиняет им боль, если они не слушаются. Поэтому ты странный», — пояснила свои ранние слова Люси. Джей медленно моргнул и попытался вспомнить кого-то из своего окружения, соответствующего данному описанию. И тут в его разуме зажглась робкая искра узнавания. «Ты племянница кошки-воровки?» — удивленно спросил Джей. Стоящий у плиты птичник поперхнулся слюной и резко закашлялся. Девочка же глубоко задумалась, судя по задумчиво сжавшемуся рту. «Не знаю», — отстраненно произнесла девочка. «Мама никогда не говорила, как зовут тетю. Только, что она ниже, чем мама, и у нее такое же лицо. И что если та меня найдет, то захочет дружить. А она плохой друг, поэтому я не хочу», — уверенно произнесла Люси, продолжая раскачивать ногами. Джей слегка нахмурился, внезапно преисполнившись искренним переживанием о судьбе бедной ученицы номер 2, а именно, о проблемах ее родственных отношений. Где-то на краю сознания снайпер пытался вспомнить подробности о сестре своей ученицы, но это было нелегко. Парень помнил, как кошка-воровка упоминала ее в беседах, но снайпер даже не представлял, что их отношения были такими сложными. Стоя, как вообще племянница кошки-воровки связана с Трафальгаром Ло? Может, это ложь? Да, это звучит как ложь. Или, скорее, недопонимание. Но если есть хоть малейший шанс, а твоя мама где-то здесь? Осторожно спросил Джей, лихорадочно роясь в своих воспоминаниях о сестре кошки-воровки. Как звали ее сестру? Адзика? Фоксика? Что такое? Ага, просто кивнул простодушный ребенок. А-а-а-а, резко вмешался птичий парень, чуть не врезаясь в обеденный стол. «Люси, я не думаю, что твоя мама...» — быстро начал бормотать пират в кепке с большой надписью «Пингвин». «Все в порядке, Пин», — внезапно произнес мягкий женский голос. Джей крупно вздрогнул и резко повернулся ко входу в камбус. Он совершенно не почувствовал, как кто-то подошел. Его пространственная осведомленность стала настолько плохой. «Мисс Клавдия», — пораженно пискнул птичник, дико покосившись в сторону снайпера. «Мама!» – радостно воскликнула девочка, рванув к, очевидно, своей матери, из-за чего немедленно потеряла равновесие и начала неуклонно падать на пол. Джей был слишком потрясен появившимся в проеме камбуза лицом, чтобы вовремя среагировать, поэтому начал тянуться к девочке слишком поздно, но тут стоящая у дверей молниеносно преодолела небольшое расстояние и поймала летящее на пол тельце. В этом ей очень помог ее довольно большой рост. Откровенно говоря, вошедшая в камбуз была настолько высокой, что ей приходилось пригибаться, чтобы полностью пройти в помещение. Впрочем, в этот момент Джею было не до таких незначительных мелочей. Гораздо больше его беспокоило кое-что другое, а именно, «Ваше святейшество!» – воскликнул потрясенный до глубины души парень. Неизящно сгорбившаяся в тесноте помещения и странно высокая Джокиста Верин подняла на Джея взгляд. Конечно, волосы женщины были странно коротко подстрижены, напоминая почти мальчишескую стрижку, а взгляд был скрыт за плотно прилегающими к лицу темными стеклами очков, но Джей узнал бы это лицо где угодно. И сейчас, спустя несколько насыщенных, незабываемых лет, Джей снова смотрел на лицо женщины, полностью изменившей его жизнь. «О боже!» – слегка потрясенно произнесла ее святейшество. «Ты действительно знаешь Кисту, и свободно бродишь по округе. Кто ты такой?» – пораженно спросила сидящая на полу женщина. Снайпер удивленно моргнул. «Я Джей», – машинально ответил потрясенный до глубины души парень. Часть 99. Небольшая история о давно ушедшем прошлом. Джей сидел в камбузе, плывущей от базы революционеров желтой субмарины, и смотрел на точную копию Джокисты Верин, в данный момент сидящую на полу этого самого камбуза и обнимающую маленькую девочку, называющую копию ее святейшества матерью. Это был не самый странный день в жизни дезертира СР-9, сына лучшего снайпера Грантлайна и знаменитого охотника на пиратов. На самом деле, этот день не входил даже в верхнюю десятку странных событий в жизни снайпера, и уже один этот факт мог вызвать слезы на глазах менее стойкого человека. К счастью, Джей был довольно стойкой личностью, поэтому быстро успокоился и относительно безболезненно пришел в себя, то есть начал думать и смог сопоставить некоторые факты. В основном 4 факта: женщина была точной копией ее святейшества, как-то ее святейшество упомянуло, что дети Тенриюбита, росшие внизу, отличались высоким ростом. Да, у агентов СР-9 была очень хорошая память, женщина явно близко знала ее святейшество, и ее звали Клавдия. И эти немногие, но очень красноречивые факты рисовали предельно четкую и аккуратную картину. «Вы сестра ее святейшества», — уверенно постановил очень умный и наблюдательный парень. Сидящая на полу женщина быстро моргнула, после чего аккуратно посадила дочь обратно на стул и вытянула неудобно подобранные ноги. Все ее тело было одето в вездесущий белый комбинезон команды Трафальгара Ло, и только плотно прилегающие к глазам темные очки, крепящиеся к голове женщины резиновой лентой, несколько выпадали из образа и цветовой гаммы экипажа. «Да», — просто подтвердила Клавдия Верин, «женщина, много лет назад потерянная в Нижнем мире. Киста говорила обо мне», — с легким любопытством в голосе спросила женщина. Джей потребовалось неудобно много времени, чтобы сопоставить слово «кистой» грозную, хищно улыбающуюся фигуру в своем сознании. И даже после этого сопоставления, фигура ее святейшества выглядела несколько угрожающе неодобрительно. «Нет», — медленно сказал Джей, вспоминая время, проведенное в библиотеке Верхнего мира. «Но другие Тенриюбита как-то упомянули вас в беседе», — сосредоточенно произнес парень, которого учили запоминать огромные массивы разведывательной информации. «Насколько я понял, вас считали мертвой», – осторожно произнес снайпер. Брови женщины удивленно приподнялись. Люси, тем временем, начала оглядываться по сторонам и активно качать ногами, недостающими до стального пола. Судя по виду девочки, ей было довольно скучно. «Киста встречалась с кем-то из них?» – удивленно спросила потерянная Тенриюбита. «Странно мне казалось, она терпеть не может вырожденцев», – задумчиво пробормотала женщина, доставая из переднего кармана формы листок белой бумаги, после чего пальцы, сидящие на полу женщины, начали двигаться с ужасающей скоростью, и, через пару секунд, на ладони падшей Тенриюбита красовалась ужасающе детализированная бумажная собачка. Спустя еще мгновение, бумажное животное внезапно дернулось, после чего будто наполнилось жизнью. Его грудная клетка начала двигаться, лапы переступать по мягкой ладони, а пасть раскрылась, и из нее показался белый, но тщательно сложенный язык. Собака завиляла хвостом, после чего прыгнула на кухонный стол, мгновенно приковывая к себе внимание маленькой Люси. Девочка отвлеклась от напряженного разглядывания стены и начала радостно ловить бумажного зверя. Джей невольно отвлекся на это зрелище, и ему понадобилось пара секунд, чтобы понять, что озвученное ранее предложение было некой формой вопроса. Снайпер потратил около секунды, чтобы обдумать, стоит ли рассказывать сестре ее святейшества личную информацию о женщине, после чего вспомнил, что собой представляли другие тенрюбита, и разумно заключил, что даже ее святейшество не хотело бы, чтобы кто-то считал, что она добровольно и активно хотела общаться с вырожденцами, особенно ее сестра. «Святая Джокиста», — медленно произнес парень, с какой-то отстраненной ностальгией произнося эти слова, «хотела эффектно продемонстрировать мне разницу между нашими лекциями и реальностью», — спокойно произнес снайпер, стараясь не содрогаться от сочных воспоминаний. «А», — понимающе произнесла Клавдия, — «да, полагаю, контраст был подобен тарану», — холодно сказала женщина. Угол рта Джея дернулся. С этим утверждением было трудно спорить. «Значит», — медленно произнесла сестра ее святейшества, наблюдая за прыгающей по столу бумажной собакой, «Киста потратила определенное количество времени, чтобы учить тебя, но не забрала к себе в команду, это совсем на нее не похоже», — задумчиво пробормотала женщина, после чего повернулась к снайперу. «Ты одаренный, тренированный и легко внушаемый ребенок, который провел наедине с ней целый год», безгранно так-то констатировала темноволосая. «Учитывая способности скульптора, они могли изменить тебя, и даже синий никогда бы тебя не нашел, к тому же, у тебя синие глаза — опасный, возможно, неконтролируемый элемент, на который она могла воздействовать как ей угодно. И она просто отпустила тебя», произнеся это, женщина ненадолго замолчала. «Это не имеет никакого смысла», наконец сказала сестра ее святейшества. Джей вспомнил все повадки и манеры ее святейшества, все ее разговоры о важности верных людей, покорении территории и манипуляциях, после чего беспомощно пожал плечами, полностью соглашаясь с вердиктом сидящей на полу женщины. Ему было сложно спорить с истиной. Правда, он не совсем понял момент с его глазами. Капитан Багги упоминал, что их цвет аномален, но, по сравнению с невезучестью Джерри, аномалия снайпера и капитана не просто блекла, а деликатно сливалась с фоном, издали наблюдая за катастрофой по имени «Жизнь Джерри». Поэтому экипажу пиратов Багги было в общем-то плевать на такую незначительную мелочь, как непонятно откуда взявшиеся синие глаза. «Ну синие и синие, чего паниковать-то? Вон у ее святейшества, сэра Джуна и Химеры тоже синие глаза, это вовсе не редкость, а вполне себе частое явление. Может, это водоросли Гранд Лейна как-то странно влияют, какая разница? Может быть, ты можешь мне что-то подсказать?» Внезапно прервала тишину сидящая на полу женщина. От неожиданности Джей даже вздрогнул. «Простите», — рассеянно переспросил снайпер. «Насчет кисты», — еще более деликатно подсказала Клавдия. Парень еле заметно нахмурился. «Я сожалею, но я не намерен раскрывать личную информацию о ее святейшестве посторонним людям», — сурово отрезал снайпер, решительно устремляя взгляд на темные стекла очков Клавдии Верин. На несколько мгновений в оживленной ранее столовой повисла странно неловкая тишина. Даже отошедший к стойке птичник затих и почти перестал двигаться. Наконец, спустя пару растянутых секунд, Клавдия тяжело вздохнула и повернулась к суетливому пирату. «Пингвин, пожалуйста, отведи Люси к Ло», — мягко попросила женщина. Суетливый парень в кепке отложил терку для сыра, который тщетно пытался очистить огурец. Джей не совсем понял смысл его действий. Очевидно, этот парень был довольно плохим поваром, после чего подошел к столу, подхватил завозившуюся девочку на руки и решительно вышел из камбуза, оставляя Джея и беспокоящий похожую на ее святейшество женщину наедине. Парень слегка нахмурился и мысленно приготовился к атаке и дальнейшему жестокому допросу. Клавдия Верин, тем временем, медленно встала со стального пола, из-за чего ее высокая фигура угрожающе нависла над слегка обеспокоенным данным фактом снайпером, после чего аккуратно опустилась на стоящий напротив стула и неловко вытянула ноги. «Этот рост — настоящая заноза в заднице», — печально вздохнула женщина, разминая шею. «Особенно в условиях субмарины», — проворчала Клавдия. Джей остался сидеть, опасливо осматривая неуютно съежившуюся фигуру женщины. Он не хотел находиться в этом месте, наедине с этой женщиной, но та была сестрой ее святейшества, и было бы грубо просто встать и уйти. Возможно. По крайней мере, снайперу казалось, что ее святейшество была привязана к своей сестре. Возможно, в детстве я не была такой высокой, зачем-то упомянула Верин, кладя руки на стальной стол, и никто из окружающих не был, хотя это было так давно, что я не совсем уверена. Те времена ощущаются для меня как сказочный и бесконечно далекий сон, будто это было совсем не со мной, задумчиво произнесла Клавдия, доставая из кармана очередной листок бумаги. Джей промолчал, не совсем понимая, куда идет эта беседа. Сидящая напротив, тем временем, начала медленно и аккуратно складывать листок бумаги в пока незнакомую парню форму. «Мы с Кистой не виделись уже очень давно», — внезапно сказала Клавдия, формируя бумажный квадрат. «Да, я видела то, чем она стала, но моя сестра, я не видела ее с тех пор, как...» Внезапно голос женщины еле слышно дрогнул, и она запнулась. «С того дня, как сгорела Ахара», — тихо произнесла Верин, продолжая складывать слои бумаги. Пальцы Джея еле заметно дрогнули. Он надеялся, что сидящая напротив ничего не заметила. Это было тяжелым ударом для нас обеих. Но для Кисты это значило все. Медленно продолжила женщина, формируя бумажное крыло. «Я думаю, тебе тяжело это понять, но Ахара была землей нашего рода. Рода Верин», — тихо пояснила Клавдия, аккуратно и бережно формируя маленькую бумажную бабочку. «После того, как все наши иллюзии касаемо величия Тенрюбита и нашего отца разбились, после того, как мы спаслись из того места», — произнося это, голос Верин еле заметно дрогнул. «Мы начали скитаться, пытаясь найти еду и нормальное жилье. Как оказалось, Нижний мир был довольно жестоким местом по отношению к двум маленьким девочкам, единственным хорошим навыком которых была хорошая память». Тут женщина запнулась и ненадолго замолчала. «Я смогла справиться, потому что у меня была Киста», — отстраненно произнесла темноволосая, сосредоточенно вылепляя небольшую бумажную фигурку. «А она держалась за прошлое, за нашу историю и наших великих предков, правителей Ахары. Даже если все остальное было потеряно, если Тенрюбита деградировали, вся наша жизнь была обманом, а мы сами не имели и толики власти. История нашего рода и его величие все еще существовали», — с оттенком странной горечи сказала Верин. «Поэтому мы направились в Ахару, и когда мы добрались, Киста была там, в этой великой библиотеке, заложенной еще Гартом Верином, читала оставленные нашими предками архивы о мире, островах и истории, и знала, что когда-то мы были великими, что не все в нашей жизни было жалким самообманом, что даже если великая библиотека Верхнего мира превратилась в склад информационного мусора и неполных данных, наш род все еще служит делу истории через наши бывшие земли. Впервые за долгое время, я видела, как Киста начала улыбаться». На этих словах женщина ненадолго замолчала, вылепляя бумажную антенну, а потом даже это было уничтожено в пыль, — сухо произнесла Клавдия, удерживая на ладони небольшую бумажную бабочку. Спустя секунду, бабочка слегка взмахнула своими крыльями, перебрала тонкими антеннками, после чего несколькими взмахами поднялась в воздух и тихо вылетела из камбуза. Джей продолжал сидеть, не совсем понимая, имел ли он право слушать все это. Снайпер знал, что ее святейшеству бы не понравилось, что кто-то еще слушает такие глубоко личные вещи о ней. Но имел ли он право останавливать мисс Клавдию? Сама же Клавдия Верин отвела глаза от улетевшей бабочки и навела свой пристальный взгляд на сидящего напротив Джея. «Мы с моей сестрой почти люди», — сухо произнесла женщина. «Но мы отличаемся от людей почти в той же степени, что и рыболюди или минки. Мы близкие расы, но не идентичные. И самые большие отличия нас с вами – это наши головы», — тихо произнесла Клавдия, откидываясь на спинку стула. «Анатомия Тенрюбита настолько похожа на человеческую, что у нас могут быть совместные дети. Из-за этого кровь небесных драконов размывалась от поколения к поколению, пока чистокровные не остались только в семьях радикалов и особо приближенных к высшей власти», — сухо произнес последний потомок рода историков. «Благодаря этому, а также деградации образования, многие факты об анатомии и особенностях чистокровных небесных драконов зачастую неизвестны даже самим Тенрюбита», — медленно сказала Верин, продолжая пристально смотреть на сидящего напротив Джея. «В частности, безумие, в которое может впадать небесный дракон, когда ощущает себя лишенным территории и загнанным в угол», — сухо констатировала Клавдия. Напряженный Джей даже не пошевелился. Ему не нравился, куда клонится этот разговор. «Хотя назвать это безумием все-таки сложно», — сказала сидящая напротив женщина. «Дракон в этом состоянии совершенно рационален, способен строить планы и долгосрочные стратегии. Он выглядит адекватным и способным к общению. Я бы назвала это скорее изменением приоритетов, медленно произнесла Верин. Если наши предки большую часть времени были заняты завоеванием новых земель, контролем территории и развитием своих людей и инфраструктуры, то безумный дракон сосредоточен на уничтожении, сухо произнесла Клавдия. И после этой многозначительной фразы, в камбузе повисла долгая, тяжелая тишина. Брови женщины были нахмурены, а пальцы невольно сжались в кулак, будто она вспомнила что-то крайне неприятное. Джей же решил, наконец, принять участие в беседе. «Я думаю», — медленно произнес парень, — «что это нормально злиться, когда с тобой происходят плохие вещи. Это не совсем безумие», — осторожно констатировал профессионал в переживании плохих вещей. «В этом и отличие дракона от человека», — резко сказала Клавдия, разжимая пальцы. «Когда человек испытывает горе и жаждет мести, то все еще остается очень грустным, злым и страдающим, но человеком. Когда дракон впадает в безумие, то превращается в монстра. Он не грустит, не плачет и не останавливается. Внешне, даже его личность не особо меняется, и постороннему наблюдателю кажется, что дракон и вовсе не испытывает каких-то особых эмоций или потрясения из-за случившегося. Единственным отличием будет полное отсутствие эмпатии и маниакальные идеи», — твердо сказала Верин. «Моя сестра никогда не была ангелом, но то, что произошло после Ахары, было ужасно». На этих словах голос женщины дрогнул. «Дети, старики, женщины, весь мир. Кисти в том состоянии было плевать, кого и как нужно пытать, похитить и убить, чтобы уничтожить своего врага. Все, что ее беспокоило, это ее месть. Я долго пыталась остановить ее, уговорить, привести в чувство, но все, что я получала, это клетка». Тут голос Клавдии снова дрогнул, и она на секунду запнулась. «В итоге, я больше не могла этого выносить, поэтому сбежала, а потом вступила в революционную армию, чтобы накопить ресурсы и остановить ее», — резко произнесла женщина, снова сжимая пальцы в кулак. Но тут она будто что-то вспомнила, ее лицо внезапно разгладилось, а рука разжалась. «Но несколько лет назад кисти будто бы стало лучше», — слегка нерешительно произнесла Клавдия. «Я не знаю, с чем это связано, но если я права, то...» Тут женщина снова подняла глаза на безмолвного Джея. «Я хочу знать, почему киста тебя отпустила, не из праздного любопытства. Если моя сестра все еще безумна, то ты часть какого-то жуткого плана небесного дракона-психопата. И тогда ты, твои друзья и важная часть твоего мира в огромной опасности. Если же дело в другом, то я наконец-то смогу спокойно спать по ночам», — кратко пояснила сестра Джокисты Верин. Джей опустил глаза и глубоко задумался. Он мысленно перебирал весь тот долгий год, все его разговоры с ее святейшеством, все, что она делала или говорила. Возможно, это было глупо, возможно, это Клавдия врала от первого и до последнего слова, но почему-то Джею казалось, что она не врет. Он помнил, как святая Верин аккуратно обходила книги из библиотеки Ахары. Он помнил ее глаза, когда ее святейшество сказала: «Я плохой человек». Он помнил тот день, когда все началось. «Я», — внезапно сказал Джей, — «я сказал, что хочу доказать, что этот мир стоит того, чтобы жить в нем», — тихо произнес снайпер, вспоминая те давние, тихие дни в безлюдной, покрытой пылью библиотеке. «И она сказала», — медленно произнес парень, — «что это хорошая цель, но очень-очень трудная», — тихо закончил он. Пальцы, сидящие напротив женщины, снова сжались в кулак. Все ее лицо отражало робкое, но полное надежды волнение. «Киста сказала это?» — тихо спросила Клавдия Верин. Джей только молча кивнул. Его сердце странно тяжело билось в груди, а руки немного дрожали. Он помнил, как ее святейшество сказала эти слова, после чего села и не двигалась несколько долгих, полных тишины часов. «Спасибо тебе», — внезапно произнесла сидящая напротив женщина. На ее лице медленно расплылась полное облегчение улыбка, будто простые слова снайпера сняли с ее груди огромную тяжесть. И в этот самый момент Джей внезапно осознал, что совершенно не заслужил этой улыбки. Он все еще почти ничего не сделал. Ее святейшество не считает этот мир прекрасным. Би тоже не считает, и еще многие и очень многие люди совершенно не думают, что в этом мире может быть что-то хорошее. В какой момент Джей перестал делать фотографии? Кажется, когда началась история с Аниас Лобби, и снайпер стал немного слишком занят спасением Би и остальных. «Стой, Джей вообще показывал фотографии кому-нибудь из других кадетов? Снайпер точно помнит, что фотографировал уникальное событие миграции радужных крипсов, уникального вида птиц с переливающимся оперением. Би видел эту фотографию, кажется, у него сейчас какие-то проблемы с какой-то птицей. Миграция крипсов его точно порадует. Нужно только придумать, как их передать. А ее святейшество, мисс Клавдия сказала, что было время, когда ее святейшество улыбалось по-настоящему, а не растягивая губы в хищной, полной угрозы улыбки. Значит, было время, когда Джокиста Верин считала этот мир прекрасным. И если ее святейшество приложило столько усилий, чтобы помочь Джею в его миссии, то она хочет поверить в этот мир снова, и доверила эту миссию снайперу. Внезапно весь мир парня резко обрел фокус и налился красками. В этот же момент его голова резко заработала в ускоренном темпе и мгновенно пнула весь его организм вперед. Джей засунул руку во внутренний карман, быстро вытащил покоящийся там фотоаппарат и мгновенно сделал снимок. Улыбка сошла с лица мисс Клавди, но это было уже не важно. Джей успел запечатлеть этот краткий миг, он назовет эту фотографию «Любовь». Да, это точно покажет ее святейшеству, что мир все еще прекрасен. Джей уверенно кивнул своим мыслям, встал и устремился к выходу из камбуза. «Эй, что ты сделал?» – обеспокоенно спросила оставленная позади мисс Клавдия, резко поднимаясь со стула. «Бам! У-у-у-у-у-у-у-у, проклятый потолок!» – прохрипела женщина, хватаясь за голову. «Мой злейший враг!» Джей полностью проигнорировал потерянную сестру ее святейшества. Он был занят, он совершенно забыл про проверку периметра. Если подумать, то Джей находился на борту настоящего чуда техники, подводного корабля, плывущего под водами Грандлайна. Мистер Фрэнки будет просто вне себя от счастья, если увидит его фотографии об этом месте. Джей, с оттенком еле слышного удивления, донеслось слева. Еле заметно вибрируя от волнения, произнес Джей, резко поворачиваясь к закончившей обход мечницы. Ты когда-нибудь видела поля Флоренси? Оживленно спросил снайпер, нащупывая в глубине плаща фотоальбом. Это уникальные цветы, растущие только на определенном острове в первой половине Грандлайна. Они считаются легендарно неуловимыми, так как, согласно легенде, они растут на вершине горы, заселенные опаснейшими тварями, мимо которых не прошел еще ни один храбрец. Тут парень слегка запнулся и нахмурился. К сожалению, самих тварей я так и не встретил, но там водились очень крупные животные, у которых было довольно вкусное мясо, оживленно поделился снайпер, открывая альбом на нужной странице. «Смотри, это Флоренси», — возбужденно произнес Джей, протягивая мечнице альбом. Ничего не понимающая М взяла протянутую ей книгу и молча уставилась на представленную внутри фотографию, после чего застыла на несколько долгих, неподвижных секунд. На исходе третьей, возбужденно бьющееся сердце Джея начало замедляться, а горячая искра в глубине глаз постепенно гаснуть. М продолжала стоять и молча разглядывать предоставленные ей фотографии. «Я», — неловко произнес снайпер, протягивая руки к альбому. «Если тебе не нравится, то ничего страшного. Я М, может, когда мы были на острове Драм, там это, конечно, не цветок, но это было красиво, я думаю», все больше и больше запинаясь произнес Джей, перелистывая ряд изображений. М продолжала стоять и внимательно смотреть на мелькавшие в альбоме фотографии. Было сложно сказать, о чем именно она думала, ее глаза ни на секунду не отрывались от мелькавших перед ней картин. «Ты», — внезапно сказала М. От неожиданности Джей вздрогнул. «Ты взобрался на высокую гору, одолел огромное количество хищных тварей и дождался заката для лучшей фотографии, потому что хотел показать мне цветы?» — почти робко спросила девушка. Все тело Джея налилось свинцовой тяжестью, а мир вокруг снова начал наливаться серостью. Снайпер ощутил растущую внутри него неуверенность. Возможно, идея с фотографиями была глупой, может быть, он выбрал неправильно, и вся эта идея была глупой, может быть, это не сможет помочь ее святейшеству. «Я хотел показать, что в мире есть прекрасные вещи», — неловко произнес парень, протягивая руку за альбомом. «Но, возможно, это было глупо. Прости, если я обеспокоил тебя», — медленно произнес Джей, хватая альбом и начиная тянуть его на себя. Пальцы М впились в книгу снайпера так крепко, что кончики ее ногтей побелели. «Это очень красиво», — твердо произнесла девушка. «Эти фото — самая красивая вещь, что я видела в жизни», — еще тверже произнесла М, притягивая к себе альбом с силой гориллы в брачный сезон. «Одно их существование делает мой мир ярче», — горя ярой и неподдельной убежденностью, констатировала мечница, прислоняя альбом Джея к своей груди. «Да?» — с легким налетом надежды спросил снайпер. «Да», — произнесла Эм с такой убежденностью, что еще немного и это слово было бы вырезано на ткани реальности. И тут Джей снова преисполнился уверенностью в жизни. «Как думаешь, Би тоже понравится?» — с надеждой спросил снайпер. «Не знаю», — равнодушно отрезала девушка. «И мне все равно», — уверенно произнесла Эм, не выпуская из рук альбом. На это бесспорно логичное утверждение снайперу нечего было ответить. «Хе-хе, а парень-то не промах», — внезапно донеслось слева. «Да, сразу двоих», — протянул еще один голос, да еще и одним альбомом. Джей рефлекторно обратил внимание на окружающий их коридор и заметил, что его Сэм окружили члены команды Трафальгара Ло, непонятно зачем скопившиеся в этом тесном коридоре. От количества белых комбинезонов на квадрат площади в глазах начинало рябить, чему совершенно не помогала голова белоснежного и немного шерстистого белого медведя, возвышавшегося над остальными членами экипажа. «Вы», — медленно произнес снайпер, — «почему вы все?» И тут Эм будто бы немного пришла в себя и временно выплыла из моря розовых облаков в этот жестокий, но изредка греющий ее полное любви сердце мир. «Недавно субмарина получила срочное сообщение», — кратко сообщила Эм. «Члены экипажа разыскивают некую Клавдию. Чтобы передать ей это сообщение, я направлялась к тебе, чтобы передать эту информацию раньше них», — холодно сообщила мечница, не глядя в сторону членов команды. «Какую информацию?» — удивленно переспросил Джей, недавно перенесший очередную душевную бурю, поэтому, в очередной раз, переживавший период потрясенной заторможенности. Откровенно говоря, теперь, когда мир снова налился цветом, а в голове парня бурлил водопад идей о фотографиях, в его мозг начала пробиваться легкая, полная потрясения мысль, что на этой субмарине плывет сестра ее святейшества. Даже учитывая опыт Мугивара плавания, ее святейшество всегда была особой темой в сердце Джея. И пока что это огромное открытие перекрывало все остальные вместе взятые. «Король зверей Кайда», — спокойно произнесла Эм, машинально поглаживая альбом, — «объявил войну большой мамочке», — равнодушно констатировала мечница. Джей медленно моргнул, после чего отстраненно перевел взгляд в сторону и бессмысленно уставился на стену. Мысленно парень задумался о том, могут ли Мугивары распространять хаос вокруг себя на определенном расстоянии. И если могут, то значит ли это череда странных событий и их скорое столкновение с желтой субмариной Трафальгара Ло? «О боже!» — донеслось с правой стороны коридора. «Химера опять издевается над своим отцом», — тяжело вздохнула Клавдия Верин, потирая небольшую шишку. Глава 100. Последние новости. Багги сидел за небольшим столиком, в помещении, спрятанном в глубине импилдауна. Около него ходили мужчины, превращенные в женщины, женщины, превращенные в мужчин. Кто-то ел украденную из столовой импилдауна еду, кто-то оживленно переговаривался между собой, а кто-то молча сидел у стены и пустым взглядом пялился в никуда. Багги по-хорошему мог их понять. Многие люди, мучимые голодом, холодом или ужасающей жарой, будут готовы на все, лишь бы прекратить эти мучения своего тела. И когда перед их глазами внезапно появляется человек и предлагает сбежать из ада, кто бы отказался? Нужна только небольшая уступка, совсем небольшая. В момент абсолютное большинство людей согласится. Но когда человек поест, выспится, отдохнет и поймет, что с ним произошло, ну, это будет уже далеко не так просто. Багги протянул руку и выхватил стакан пива у проходящего мимо мужчины в колготках-сеточках, после чего молча из него отпил. Его глаза не отрывались от активно смеющегося высокого мужчины с непропорционально большой головой, сидящего посередине зала. Импария Иванков, преданный соратник революционной армии, по честному мнению самого Багги, довольно неприятная личность. И нет, проблема была совсем не в том, что этот гордый владелец фрукта по управлению гормонами менял своим врагам пол и отправлял их во свояси, переживать ужасающий психологический кризис. И не в том, что он управлял одним островом трансвеститов и основал в глубинах импила второй. В конце концов, импария никогда не заставлял людей идти под свое начало. И пусть в импиле выбор был гораздо менее доброволен, это все же был выбор. Нет, Багги ужасающе раздражало, можно сказать, бесило в импария только одно – его тотальная, бездонная безответственность. Фрукт Хору-Хору обладал ужасающими, поражающими воображение возможностями, как и любой дьявольский фрукт. Но, как у любого фрукта, у него были ограничения. Одно время Рокси сильно интересовалась этим фруктом, поэтому Багги глубоко исследовал этот вопрос и смог выделить несколько особенностей его работы. Двумя главными особенностями фрукта, позволявшими его владельцу выходить за грани нормального, было форсированное действие и, до определенного предела, пластика тела. Первый пункт заключался в том, что обычное человеческое тело не может мгновенно измениться при введении определенного вещества, а при воздействии импория это происходит за секунды. Второй же пункт заключается в том, что просто ввести определенные гормоны в человеческое тело будет недостаточно, чтобы сменить пол. Тот самый орган все равно или отсутствует, или остается на месте. А значит, фрукт способен изменять физическое состояние тела и убирать или отращивать органы. В свое время Рокси связала форсированное действие и пластику друг с другом как взаимосвязанные особенности фрукта. Иначе говоря, пластика позволяла жертвам фрукта выжить при форсированном применении гормонов, а исчезновение и появление органа было скорее побочным действием этой особенности. А потом Багги нашел одну из жертв Иванкова и предоставил Рокси шанс его изучить. И вот тут пылающая гневом женщина решительно дополнила свой доклад. Очевидно, у фрукта гормонов была еще одна особенность и одно слабое место. Особенность состояла в том, что единожды введенные гормоны модифицировали тело так, что оно само начинало эти гормоны вырабатывать в нужных количествах. А слабое место заключалось в том, что фрукт хору-хору – это фрукт, вырабатывающий гормоны, ни больше, ни меньше. Иначе говоря, превращенные мужчины генетически оставались мужчинами, а женщины – женщинами. Просто в их кровотоке постоянно циркулировали неподходящие их полу гормоны, что оказывало чудовищное напряжение на их тело и органы. И тут пластика тела фрукта уже не работала. Иначе говоря, все жертвы Иванкова смогут дожить максимум до 40 лет, после чего их тело просто откажет. И судя по тому, что все девочки Иванкова на острове Камабакка обладали вполне себе мужскими телами, а сам владелец фрукта никогда в женской форме не задерживался, то он вполне осознавал этот факт. И опять же, у Багги не было особых претензий в этом плане. На тебя напали и пытались убить, ты волен делать с врагом все, что тебе угодно. Но Иванков делает это надругательство над организмом со всеми мимо проходящими. Более того, если Рокси правильно поняла действие этого фрукта, то владелец этой способности мог стать величайшим целителем. Он мог лечить диабет, проблемы с щитовидной железой, патологическое ожирение, гипертонию, нарушение работы мозга, даже шизофрению. Да в человеческом теле львиная доля заболеваний возникала от неправильной гормональной регуляции, он мог лечить почти все. Он мог исцелять безнадежно больных людей, у которых не было никакой надежды на жизнь, и все это всего за один удар этими ноготочками, ведь уровень гормонов навсегда бы держался на правильном уровне. Если бы революционная армия нормально использовала эти возможности, люди бы открывали перед ними все дороги и размахивали флагами в их честь на каждом привале. Но единственное, что Иванков делал с этим чудодейственным фруктом, это калечил им людей. Просто поразительно неграмотное использование. И Багги подозревал, что Иванков использует фрукт столь странным образом по одной простой причине. У него нет медицинского образования. Все владельцы фрукта получают подсознательные знания о том, как его использовать, поэтому Иванков инстинктивно знает, как превратить кого-то в человека иного пола или форсировать силы тела на заживление, а также смутное знание, в каком объеме и как сильно эти процедуры нагружают тело. Вот только если ты хочешь сделать что-то выше базовых возможностей фрукта, то тебе придется учиться управлять им сознательно, что для фрукта гормонов требует чудовищной базы знаний. К примеру, если к тебе пришел больной человек, тебе придется выяснить, чем именно он болен, после чего сознательно выделить именно нужный гормон фрукта и в нужной дозе ввести его в тело больного. Для подобного нужны инструменты, знания и навыки, которых у королевы Акам нет. И если за многие годы владения ее величество не продемонстрировало никакого желания вгрызаться в эту сложнейшую науку, чтобы сделать свой фрукт эффективнее, то эти знания и не появятся. Иначе говоря, клоун Багги не уважал импария Иванкова как человека и как личности и не собирался начинать впредь. Он и так еле отговорил Рокси идти убивать королеву Акам на месте, дабы отжать ее фрукт и передать его более грамотному специалисту, за что данный революционер должен быть ему благодарен до гробовой доски. Рокси была страшна как союзник, что уж говорить о враге. Только тотальной войны с революционной армией ему и не хватало для полного счастья. Багги отпил глоток все еще прохладного пива и тихо поставил опустевшую кружку на стол. Итак, Багги притащил запасной дин-дин охраны. Первым шагом будет прокрасться к столу Иванкова, оставить там дин-дин и удалиться в дальнюю часть зала. после чего один день на столе королевы Акам зазвонит и начнется беседа. Очень проникновенная, трогательная и наполненная смыслом беседа, в которой Багги очень мягко и максимально доступно пояснит королеве Акам, что если с неким Джейм что-то случится, то в любой момент некий охранник может совершенно случайно обнаружить это место и уничтожить Мьюкам и Лент на корню. Если Багги обнаружит, то по всему периметру этого помещения располагались бомбочки, готовые рвануть по первому щелчку. Если же бомбочки найдут и обезвредят, то мужчина всегда может использовать пробужденную форму и разрушить стены, вызвав неконтролируемый потоп и, воспользовавшись хаосом, немедленно сбежать из этого места. Да, звучит неплохо. Можно приступать. Багги хищно ухмыльнулся и начал медленно вставать из-за стола. И тут спрятанный в глубинах его формы охранник Один-Дин тихо зазвонил. Мужчина медленно сел обратно и достал спрятанную во внутреннем кармане улитку. «Алло?» – спокойно спросил мужчина, продолжая пристально смотреть на все еще беззаботно смеющегося Иванкова. Ему недолго осталось смеяться. «Капитан Багги», – неожиданно жизнерадостно произнес Дин-Дин голосом Джея. Капитан тупо моргнул и опустил взгляд. «Джей?» – слегка удивленно спросил пират, не ожидая такого оживления заключенного революционерами парня. «Доброе утро. Я знаю, что сейчас не мое обычное время для звонка, но я хотел сказать», – бодро затараторил Дин-Дин, – «что мы уже отплыли и находимся на настоящей субмарине, сэр. Вы бы не хотели фотографии субмарины? И да, я видел бабочку, сэр, но я не могу сказать вам, кто она и как выглядит. Мне очень жаль, но если вы хотите, я могу попросить ее написать вам письмо, сэр. Я полагаю, она не откажется. Еще мы плывем на Сабаде, и я читал, что там потрясающие виды, сэр. Не хотите фотографию Сабаде, сэр? Я постараюсь уловить радужные переливы пузырей», сияя энтузиазмом, затараторил парень. Багги открыл рот, немного подумал, после чего слегка разочарованно отвернулся от все еще смеющегося Иванкова. По какой-то загадочной причине, королева Акам ощутила, что избежала какого-то кризиса. «Я ты в порядке, Джей?» – осторожно спросил Багги. Парень на секунду запнулся, после чего его взгляд наполнился решимостью. «В полном, сэр. Я немного беспокоюсь о Кей и Зете, так как их дед объявил войну их бабушке, но меня уверили, что с этой ситуацией разберутся», – решительно произнес парень.